шпице прыгнул с обрыва в реку, но вода оказалась ему по колено. Он весь лишь вымок и только. Жена обнимает этого самоубийцу, тоже стоя по колено в воде, укутывает его бабьим платком. Сама она искренне плачет, но все же достаточно при этом жалкая, а он как смешная мокрая курица. И тут я подумал, впрочем, не только тут, а гораздо раньше, так как этот момент был уже концом фильма, что если посмотреть на все это не со стороны, а как бы изнутри, то будет тогда совсем иная история. Вот, допустим, я решил броситься с обрыва в воду, чтобы покончить жизнью. Если я не утоплюсь, поскольку речка окажется мелкой, то, во всяком случае, сильно разобьюсь в кровь. И это уже будет совсем не так трогательно, а скорее страшновато. Чехов, когда начинал писать, смотрел на вещи совсем не так, как стал смотреть позже. Поэтому, возможно, в Платонове нет той пронзительности, что потом была в «Трех сестрах». В «Трех сестрах» уже нет этого ироничного взгляда со стороны. Это уже не про кого-то другого, не про других, а про себя. Правда, и над собой можно подшучивать. Однако это подшучивание лишь аккомпанемент настоящему, неподдельному, собственному страданию. Говорят, что Чехов часто писал о людях, не способных на поступок. Платонов в грязном и мокром плаще возвращается в сумерках в дом. Веранда закрыта. Любимая женщина ждет его и предлагает ему уехать. А он вместо того, чтобы броситься к ней, тычется в эту веранду, в эту закрытую дверь. Те слова, что произносит она, тоже достаточно напыщены и потому несколько смешноваты. И можно, пожалуй, понять Платонова, который не бежит с этой женщиной куда-то без оглядки. Все это, конечно, так. И все же какое-то невольное раздражение возникает в тебе, когда глядишь на этих дурацких людей. И не потому, что они дурацкие, ибо, возможно, ты сам не лучше их. А того, что случись подобное с тобой, все это получило бы, пожалуй, несколько иную окраску, не такую забавно усмешечную. Доктор в фильме рассказывает о том, что ему страшно ночью ездить к больным, что он боится момента, когда к нему постучат в дверь и так далее. Известный чеховский мотив. И вот на экране доктор по-мальчишески плачет, рассказывая о своих страхах. Это слюнтяйство, очень хорошо сыграно, но оно сыграно не про меня, а про какого-то другого доктора, которого я, режиссер или актер, считаю слюнтяем. А если взять от себя всерьез? Я думаю о том, как иногда рассказываю о своих репетиционных муках, о том, как не сплю ночью после плохой репетиции, как часто боюсь следующего дня и очередной встречи с актерами. Неужели же кто-то, пожелав изобразить меня, станет так жалко хныкать? Тогда он просто не знает, что это такое — бояться очередного дня и очередной репетиции. Но неужели муки того врача меньше моих? Неужели его страхи мельче, чем мои? Впрочем, они могут быть какими угодно, но зачем их воспринимать не как свои? Ведь тут начало определенного творческого взгляда на вещи, начало того или иного художественного направления. Бальзак говорил, не ручаясь за точность, что, описывая рваный рукав своего героя, он хватался за собственный локоть. Да, пускай река оказалась по колено, но ты поднялся.